Ночь на 17 августа. Сыро, 71 градус. Тянущее ощущение в чаше непродолжительно. Очень краткое воздействие луча владыки. Никаких ощущений в сердце. Почти ничего не слышала. Скоро заснула. Днем 76 градусов, сыро, головная боль, забываю отметить приливы крови, которые особенно сильны во время беседы с владыкой. Вечер, беседа у кресла владыки. Архат являет облик, который желает. Мы пользуемся свободою воли. Если бы не хранил твое сердце, то показал бы тебе клише будущего. Значит, сердце мое повреждено. Да. Чем? Твоим самопожертвованием, опытом. Почему владыка в 25-м году так настаивал на нашем переезде из Шринагара в Гульмарк и так скорбел о задержке? Тогда были особые токи. Слышала бы много. Но чуткость твоих центров самосвет несет, считаю, опыт принесет дар человечеству. Но даже в семье не допускалось, что учение может идти через меня. Я так остро чувствовала это. Это не допущение, высшее измерение. На земле были применены малые измерения мерила. Истинно, мы являем тебе. Теперь луч мой. Мы на тебе являем наши лучи. Шлю фуями стрелы мощи. Что означает? Я чуть не плачу. Слова, которые слышу вторую ночь. Непонимание России. Россия возродится. Страница новая наступает.